Всеми силами Тимошенко желал, чтобы разговор закончился на этой бодрой ноте. Он уже не раз за время приема панически пожалел, что прихватил с собой этого дворцового неумеху. Теперь спасти положение могло только жуковское молчание. Сталин опять пристально взглянул на наркома. «Нам один человек передает очень важные сведения о намерениях германского правительства. Но у нас есть некоторые сомнения». Тимошенко успел подумать, как лучше и тактичнее подступиться к этим сведениям, и помертвел, услышав сбоку знакомый скрипучий голос. «Разрешите, товарищ Сталин?» Неодобрительно взглянув на генерала, Сталин едва заметно кивнул. Молотов зашевелился в своем углу. «Мы слушаем», — поощрил Сталин, однако это поощрение не обещало ничего хорошего. «Генштаб вынужден пользоваться устаревшими сведениями. Немецкие самолеты значительно углубляются на нашу территорию. Нам же авиационная разведка запрещена категорически. Агентурные данные, как известно, запаздывают. Товарищ нарком сообщил, что танковые группы далеко от границы. Но это данные третьего дня. Кроме армейской разведки, есть другие источники. Разрешите воспользоваться ими?» Молотов кашлянул, но не произнес ни слова. Тимошенко замер. Затронутый вопрос был крайне болезненным. Они с Жуковым обсуждали это многократно. Однако нарком не решался затрагивать эту тему. Жесткость сталинского ответа еще раз подтвердила его правоту. «То, что вам следует знать, вам будет сообщено». Сталин, отвечая Жукову, смотрел на него. Престиж наркома обороны таким образом был соблюден, а карьера его заместителя клонилась к закату. Повернувшись к Молотову, словно военных уже не существовало, Сталин спросил с сарказмом. «Интересно, что сделал бы Гитлер, если бы адмирал Канарис пришел к нему жаловаться на гестапо?» Тимошенко подумал, что, выйдя из Кремля начальником генштаба, Жуков вряд ли доедет в этой должности до наркомата. Отпустив военных, Сталин прошелся по кабинету. Молчаливое присутствие Молотова не мешало ему размышлять. В том, что война случится, он не сомневался, как и ушедший задиристый генерал. Остальные из окружения были всего лишь отсветом настроений главных лидеров. Как и на Халкинголе, почуяв божественную уверенность в своих намерениях и силе, Жуков готов был ударить на врага. Но армии стояли не так, как следовало. Склады и аэродромы располагались недопустимо близко к противнику. И поворотить всю военную машину так, как следовало, не смог бы не только начальник генштаба, но даже нарком. Слишком мощным и неодолимым было влияние тех сил, которые управлялись из сталинского кабинета. А его Сталина позицию шаг в шаг повторял весь генералитет. Начальник генштаба старался извлечь из своего нового положения максимум выгоды, но его усилия непрерывно давали сбой. Неповоротливый, слонообразный Тимошенко лишь изображал самостоятельность в единоборстве с Жуковым, но в действительности повторял то, что ему внушал молодой гениальный стратег. Сталин укоротил обоих. Жуков хотел усилить Западный округ за счет Киевского. Из Кремля последовал грозный окрик. Хотел сместить генерала Павлова с поста командующего. Получил по рукам. Во время событий на Халхин-Голе Сталин дал добро для упреждающего удара. А в случае с немцами не решился. Слишком поднялась ставка за минувшие два года. В 1939-м, взвинченный чисткой и репрессиями, посредством которых отведена была угроза военного переворота, он решился без колебаний.